29. Каждое объединение может состояться только на кооперативных началах. Стоит только допустить элемент завоевания, подавления и унижения, чтобы рано или поздно эти отвратительные тени превратились в разрушительных чудовищ. Потому каждое насилие не может входить в построение твердыни. Можно найти мощь радости в сотрудничестве, но такое сотрудничество требует искусства мышления. Кто распределяет силы для производительного труда? Лишь тот, кто умеет представить полезное сотрудничество. Он должен уметь вообразить такую общую работу, но, как знаете, воображение нужно образовывать. Задача каждой школы — открыть обоснованное воображение.